Кума-кума медведь. Глава 17. Медвеньцан получает нагоняй и ранг Ди. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. После уничтожения короля гоблинов, я принялась за некоторые эксперименты, которые проводила уже во время миссий. Это была отработка различных заклинаний, как простых, так и с медвежьим утелением. Также я натренировалась трофейным мечом, используя свою магическую силу для усиления, и совершенствовалась в метании ножей. Кроме того, в программу опыта входило определение максимальных атакующих и защитных свойств костюма. Ну и напоследок, я занялась установкой точного объема моего хранилища. Пока, если честно, пока я развлекалась, прошла уже неделя. Поместив в инвентарь труп волка моего сегодняшнего ассистента, я направилась в гильдию. Юна-сан, почему сегодня только волки? Интересно, почему она вообще выделила именно это слово? Ну, да, только волки сегодня. А что еще? И все? Больше ничего? Почему ты уточняешь? В последнее время многие не могут выполнить взятые задания. И? Те, кто брал миссии, жаловались, что даже рано утром они были не в состоянии найти свои цели. Странно. Еще одна странность была в том, что одна из деревень подала заявку на уничтожение орков. Как ты думаешь, что произошло? Орков там не оказалось. Их просто не было. Ох. Было еще одно задание. Оно связано было с истреблением кобольдов. Те тоже пропали бесследно. Как нигде и не было. Может, мигрировали? Понимаешь, проблемы возникли даже с такой мелочью, как рогатые кролики. Их практически просто негде было найти. Почему-то мне так стало интересно разглядывать потолок. Понимаешь, в последнее время таких случаев довольно много. Юна-сан, быть может, ты способна помочь в разгадке подобного феномена? Полное подозрение глаза Хелен были направлены именно на меня. Я, конечно же, кое-что знаю об этом, но даже знаю имя виновника и даже знаю, где находится исчезнувший монстр, но невольно я покосилась на белого медведя, служившего порталом хранилища. Ну, понимаешь? Взявшиеся за эти запросы авантюристы выглядят довольно грустно. Изображающая невидимый Хелен тяжело вздохнула. Кстати, мне здесь рассказали очень любопытный слух. Почти все, отправившись на задание, утверждали, что частенько видели в районах их миссии милую девушку в довольно интересном костюме. Вы ничего такого не слышали, Юна-сан? Девушка упорно пыталась поймать мой взгляд, но я столь же упорно его отводила. Возможно, мой костюм стал популярен. Разве я упоминала твой костюм? Его популярность вряд ли возможна. И что же у нас получается? Что милая девушка в странном костюме, это, конечно же, ты, Юна-сан. Ну, если гильдия знает все, почему с самого начала не сказать? Гильдмастер просил тебя пройти к нему, как только ты появишься. Это еще зачем? Я не собираюсь красть чьи-то миссии, я просто гуляла да тренировалась. Монстры сами лезли. Не бегать же от них. Вот поэтому так и вышло. В самом деле, страшного ничего нет. Просто проблема в другом. Ты запросов не брала. А, так вот почему. Угу. И как член гильдии, ты должна сообщать о любых уничтоженных монстрах. Потому другие авантюристы, получая запрос, просто не находят свои цели и в результате проваливают задания. Поняла. Я буду докладывать о таких случаях. Тем не менее, тебе все равно необходимо встретиться с мастером. Ну... Не ну, а следуй за мной, и я провожу тебя. В результате Хелен слишком сильно давила на меня, силком даже утащила во внутреннее помещение гильдии. Гильдмастер, я привела Юну-сан. После слов Хелен, сопровождающим стуком в дверь, изнуряюще послышался голос гильдмастера. «Ходи!» Войдя вслед за моей сопровождающей внутрь, я увидела Даруму, работающего с документами на большом письменном столе. «Ты здесь. Хелен, свободна. А ты сядь сюда!» Перед его столом выстроились несколько стульев, и он указал мне на тот, что стоял в середине. «Чего вы хотите?» «Это чего я хочу!» «Ты выполняешь чужие миссии, убивая монстров. Нам не сообщаешь, не получаешь награду за ликвидацию, даже материала не сдаешь. Ты чем занимаешься, а, в самом деле?» «Ну, чем я занимаюсь? Тренируюсь в магии, фехтовании, собираю информацию о монстрах, открываю свою карту. В конце концов, просто убиваю время. Но ведь я сюда недавно пришла, вот окрестности изучаю. Монстры сами попадаются, честное слово!» «Что насчет должно об этом попались? Это как? А докладывать нам?» «Но я ведь недавно зарегистрировалась, так что не знала. Я ведь действительно мало об этом знаю. Хелен вот ничего мне об этом не говорила. Видимо, учитель из нее такой себе. Будь я в интересном подольше, наверное, знала бы обо всех деталях. Но в этом мире совсем недавно. Кстати, а почему ты не приносила в гильдию материалы или вообще самих монстров?» «Ну, я сейчас не нуждаюсь в деньгах, вот и...» «И что? И где ты их держишь? В своей сумке?» «Так они там сгниют!» «Будь у меня, конечно, магическая сумка, скорее всего, именно это бы произошло, но вот мой инвентарь способен и время останавливать. Может, успокой старика, объяснив ему все?» «Что ж, гильдмастер, вы сумеете сохранить в тайне то, что я скажу вам?» «Я не тот человек, который выдает чужие секреты. Мне должны доверять, иначе какой из меня гильдмастер?» «Понимаете, в моей сумке время для предметов, оно останавливается, так что, боюсь, добыча моя не сгниет». «Ты серьезно? Не шутишь?» Я выудила из сумки тушу волка, которого убила несколько дней назад, и устроила ее на столе. Дарума недоуменно посмотрел на труп. «Я убила его 3 дня назад». «А выглядит, будто только что был убит. Действительно». Труп и правду выглядел, как будто бы погиб совсем недавно. Даже кровь еще продолжала стекать из ран. Так что, например, он вот был очень хорош. А вот с точки зрения залития стола гильдмастера, он был явно не к месту. Поэтому я поспешила его убрать назад в хранилище. Понятно. Тем не менее, тебе стоит соблюдать правила гильдии с этого момента. Не стоит вызывать неудобства других авантюристов своими необдуманными действиями, хорошо?» «Я понимаю, впредь я буду действовать аккуратно. Я могу идти?» «Так, и еще кое-что. Орки, твоя работа?» «Да, моя». Врать вообще смысла не видела. Поэтому... «Понятно. Тогда повышаем тебя до ранга Ди, причем сегодня же!» «Это нормально? То есть, так легко поднять меня до ранга? Причем, я даже задание ведь не выполняла никакой сложности. Насколько помню, мне необходимо выполнить как минимум 10 заданий, относящихся к Ди-рангу». «Ты самостоятельно справилась с королем гоблинов. Орки для тебя тоже не проблема. Думаю, 10 явно наберется у тебя в хранилище». «Само собой наберется. Даже больше, думаю, хотя не считала». «И еще. Я прошу продавать тебе материалы в гильдию. Мы, конечно, поставляем их многим клиентам. И если есть поток товаров, который вдруг по каким-то причинам сократится, по репутации гильдии это ударит сильно». «Не проблема». «Отлично. Эй, кто-нибудь снаружи есть?» — крикнул старик в сторону двери. И в дверь тут же заглянул один из сотрудников. «Да, гильдмастер?» «Передай Хелен, чтобы девушку подняла до Ди-ранга». «Будет исполнено». «Ну, мы закончили. До встречи». Незнакомая мне сотрудница отвела меня к Хелен и, передав ей распоряжение даром, мы быстро ушла. Поздравляю, Юнаса, с повышением ранга! Спасибо. Все-таки ты и правда создаешь огромные проблемы. Пожалуйста, не забывай в следующий раз отчитываться, хорошо? Я правда об этом сожалею. Раз ты все поняла, то прекрасно. Мне нужна твоя карточка для того, чтобы завершить процесс повышения. Хелен положила карту на кристаллическую пластину перед собой. До сих пор не могу понять, как вообще это работает. Неужели все кристаллы в стране действительно между собой связаны? Или это как? Неизвестная какая-то мне магическая технология? Юна-сан, у меня к тебе есть просьба от лица гильдии. И какая? Ты не могла бы оставить в покое обитающих рядом с городом волков. Решение, конечно, за тобой, но твоя охота не позволяет новичкам зарабатывать. Вообще-то я сама новичок. Не прошло 10 дней с того момента, как я вообще зарегистрировалась. Тебя, Юна-сан, новичком уже назвать нельзя. Ответила мне Хелен, хотя, если сюда добавить мой игровой опыт, то да, я и вправду не новичок. Начинающий авантюрист не смог бы справиться с ордой огров, гоблинов и их королем. Хорошо, если я просто не буду трогать волков, то все будет в порядке? Большое спасибо. Гильдия действительно хочет, чтобы низкоранговые авантюристы набрали своего опыта, а волки и гоблины для этого просто идеально подходят. Если я буду заниматься гоблинами, проблем не будет? Нет. Эти монстры быстро размножаются, скорее всего, их нужно как можно быстрее истреблять, так что... Задание пусть на них и не популярно, ведь материалов с них никаких не получить. Так что тут на твое усмотрение. Даже для меня гоблины малопривлекательны как цели. Материалов нет, камни тоже из них доставать не стану. Мне даже их тела не хочется таскать в гильдию для разделки, так что просто буду сжигать их в яме, а потом закопаю. Я закончила процедуру. Вот твоя карточка. Забрав карту, я увидела, что теперь на ней красуется ранг D. Раз на сегодня все, тогда, пожалуй, домой пойду. Да, все нормально. Пожалуйста, не забудь продать свои материалы. Выйдя из гильдхолла, я сразу направилась в боковой корпус для сдачи материалов, а потом уже можно было и отдохнуть.